Сиреневый Тенька и компания. Мама снова сходила к шкафу. Положила на стол прозрачный пакет. Выдернула из него что-то похожее на сиреневый флаг. На пластиковых плечиках провис маленький костюм. Цвет его был удивительно звонкий. Не лиловый, не фиолетовый, не синий с красной примесью, а именно сиреневый, как у свежих цветущих гроздев. Чистый, весенний. Блестели латунные пуговки с отчеканенным узором. Похоже, что якорьки, но сразу не разберешь. Зато отлично были видны вышитые кораблики. Два маленьких, внизу на шортах, и один побольше, спереди на рубашке. Кораблики были с узорами на бортах, с длинными флагами и круглыми парусами. На таких Магеллан ходил вокруг света. «Мо, а откуда? Ты же говорил, что еще не дали зарплату». «Отец прислал». «Ну не морщи нос». Но она опоздала, Тенька сморщил. При упоминании об отце сразу все тускнело. И сейчас... «Ты совершенно ненормальный. Ну не он же шил это. Просто выбрал в магазине и велел шоферу отвезти на почту». «Ага, шоферу. Небось той самой». «Не мели чушь. Нет у него никакой той самой. Съездил бы к нему, убедился бы на месте». «Больно надо». «В конце концов, эта посылка — просто выполнение условий. Отец обязан помогать, раз я отказалась требовать элементы». Тенька раздумчиво потерся ухом о плечо. Шмыгнул ноздрёй. «Тогда, мол, так и быть, не буду морщиться. Тем более, что костюм был замечательный. Сразу видно, невесомый, как мотыльковые крылья. Ох, и здорово будет носиться в нем по дворам и переулкам». «Надевай». Тенька натянул штаны и рубашку, почти не ощущая материи. Мама подтолкнула его к узкому пятнистому зеркалу на дверце шкафа. Тенька увидел себя будто сразу и подросшим, и похудевшим. Жаль, что загара нет, ну да это поправимо. Он дурашливо покрутился, взявшись пальчиками за кораблики на штанах, а кораблик на груди погладил, как бабочку. «Клево! Ну вот, а ты фыркал. Смотри, у тебя и носочки почти под цвет, и полоски на кроссовках сиреневые». «Ага». Тенька покачал ступней. Сунул в кармашек на бедре свой плоский старенький мобильник. Тот был легонький, как пустая мыльница, но все равно казался тяжелее всего костюма. «Сходи сегодня в парикмахерскую, и будешь совсем как лорд Фаунтлерой. Ты ведь про него читал?» «Мам, лучше потом». «Кажется, я рано убрала ремень». «Нет, не рано. Тебе вредно волноваться на посту. Я погуляю, ладно? Забегу к Витале». «Зайди сначала домой. Разогрей в микроволновке картошку с рыбой и пообедай. Только не заляпай обновку». «Ладно». И домой, конечно, не пошел. Цветущие кусты по краям Карпухинского двора были одного цвета с Тенькой. Тенька специально пробежался в притирку к ним, чтобы вобрать в материю весенний запах. Потом раскинул руки, взлетел на кирпичную стенку между дворами, поскакал на ней, приземлился коленками и ладонями в мягкую траву и сухие семена кленов, подпрыгнул и побежал к Витале. Виталя у входа в дворницкую чинил механическую подметалку. Тележку он отодвинул лопухи, а всякие детали мотора по порядку разложил на мешковине. Разглядывал и протирал. Витале помогал хулиган-семиклассник Жох. Неподалеку, на козлах для пилки дров, устроились братья Лампионовы. В траве сидел на корточках смуглый первоклассник Егорка Лесов. Он чесал кудлатый бок развалившемуся псу Симе. Сима улыбался розовой пастью. Дело в том, что он сбежал от своего бестолкового семейства, чтобы отдохнуть в одиночестве. Дворницкая располагалась в одноэтажной пристройке Макарьевского особняка, в котором находились всякие кабинеты и кладовые торгового института. Длинная такая будка из старинного кирпича. Недалеко от входа рос крепкий тополь. Между стволом и дворницкой была укреплена горизонтальная труба, а к ней подвешены качели, два каната и доска. На доске покачивалась Эвелина Полянская, здешняя красавица, 12,5 лет. С белыми, как летнее облако, волосами и смуглая, как Егорка. Она болтала коричневыми ногами и косо поглядывала на Жоха. Считалось, что Жох и Эвелина всегда в состоянии холодной войны. Оно и понятно. Чего общего между ученицей эстетического лицея и кандидатом в колонию? Однако ходили слухи, что эта парочка тайком целовалась за трансформаторной будкой. И Тенька знал, что слухи — не просто слухи. Когда Тенька подошел, Эвелина протяжно сказала. «О, мальчик, ты будто крайняя полоска яркой радуги». «Почему крайняя?» — подозрительно спросил Тенька. «От девчонок не знаешь, чего ждать». Эвелина снисходительно объяснила. «Белый свет разлагается на 7 цветов по порядку. Называется спектр. В этом спектре последняя краска фиолетовая». «У меня сиреневая», — заступился за костюм Тенька. «Разница?» «Некоторая разница есть, только почти незаметная». Ни то согласилась, ни то возразила Эвелина. «В спектре бывают разные оттенки. Садись рядом, Тень». Она подвинулась на доске и без лишней скромности разъяснила. «Мы здесь будем самые красивые». Жох негромко хмыкнул. «Подумаешь, мол, принцесса». Эвелина была в желтом платьице с белыми рукавчиками, складчатым и коротеньким. Теньке подумалось, что он, со своей незагорелостью, будет выглядеть рядом с Эвелиной беззащитным и хлипким. Но сесть рядышком все же хотелось. В самой-самой глубине души Тенька был слегка влюблен в красавицу Полянскую. Конечно, не настолько, чтобы целоваться за будкой. Это немыслимая чушь. Но вот присесть рядом и, может быть, нечаянно зацепить своей ногой ее ногу, при этом что-то пушистое щекотится в душе. Тенька с независимым видом подошел и скачком сел на доску. Эвелина придвинулась, а ему отодвигаться стало некуда. Они покачались. Эвелина осторожненько взяла кромку Тенькиных штанов. У него затеплели уши. «Этот кораблик, он фрегат, да?» «Я не разбираюсь», — буркнул Тенька. Жох, согнувшийся над мешковиной с деталями, глянул на них через плечо. Безразлично сказал. «Тили-тили тесто». «Дурак. Виталь, дай ему, пожалуйста, по копчику», — попросила Эвелина. «Мне не дотянуться». «Зачем?» — возразил Виталь. «Приревновал человек, с кем не бывает. Тенька сегодня и правда красивый, будто именинник. Тень, я вижу, обошлось без грозы, да?» «Ага», — Тенька спрыгнул с доски. «Виталь, я спросить хочу». «Ну, давай». Виталий никогда не отказывался отвечать на вопросы. «Я хочу не при всех». «Тет-а-тет», — понимающе вставил старший Лампионов. «Ну, если тет, пойдем под крышу», — согласился Виталий. В Дворницкой пахло кирпичной прохладой. Виталий одним взмахом усадил Теньку на верстак. «Спрашивай, отрок». «Ты откуда узнал про то, что было в классе?» «Ух!» «Ну что, у?» — с досадой сказал Тенька. «Виталий Самохвалов — дворник. А дворники во все времена были самыми надежными агентами тайных служб. Им всегда полагалось знать про все и про всех на свете. Я такой же». «Да ну тебя! Наверное, Витька Лампионов разболтал». «Можешь думать, что так. Но если совсем честно, не Витька. Прибегала твоя одноклассница, Танюшка Юкова». «А она-то почему?» — изумился Тенька. «Он кто для Юковой Степан Ресницын? Он всегда смотрел на нее, на маленькую белобрысую, просто как на соседку по парте. Недавнюю, между прочим». «Сударь, девичье сердце — непостижимая тайна». «С ума сойти! Еще одна забота», — мелькнула у Теньки. «Девичье сердце действительно тайна. Вот, висит напротив двери фотопортрет в рамке. Смеющаяся девушка с разлетевшимися, просвеченными солнцем кудрями. Ужас, да чего симпатичная. Ни для кого не секрет, что это студентка экономического факультета Алена Звонкова, и что она — невеста Витали». Взрослые тетушки с обоих дворов судачили. «Что она в нем нашла, в этом неграмотном увольне?» Изольда Кузьминична однажды задала такой вопрос Алене в упор. Алена не возмутилась и не растерялась, объяснила с улыбкой. «Сударыня, уволень он снаружи, а в душе очень изящная личность. Что касается необразованности, то недавно его студенческий реферат «Топонимика ускользающих точек» поставил на уши два института. Вы бы слышали, как бесновался профессор Рикардарский. «В таком случае, почему ваш Виталий дворник, а не академик?» — язвительно спросила Изольда. «Всему свое время. Впрочем, он говорит, что даже сделавшись академиком, он не оставит профессию дворника. Это очень древняя и почтенная профессия. Она помогает поддерживать живые контакты с разными слоями населения». «Со всякой мелкой шпаной!» — отрезала Изольда Кузьминишна и удалилась, прямая, как древко от Виталиной метлы. А мелкая шпана уже нетерпеливо заглядывала в дворницкую. «Виталь, долго вы еще будете тетничать?» — спросил Игорь Лампионов. «Там жог с Эвкой, разругались со скуки». Но Виталя только махнул рукой. А Тенька вдруг опять съежился. «Я вот еще чего боюсь. Эти ювенальные тетки не смогут забрать меня в какой-нибудь приют». «Не сумеют, Тень. У тебя и мама, и папа, как говорится, в наличии. Они хотя и по отдельности живут, но оба не лишены прав. Поэтому столько и возились с тобой, уговаривали. Это ведь пока еще не ювенальная юстиция». «А кто?» «Просто органы опеки, у них меньше прав. А там, где уже вступила в силу ювеналка, дело хуже. Она не подчиняется никому. Забрали ребятишек, и хоть головой об стену». Тенька покачал ногой, отклеил от колена кленовое семечко вертолетик, дунул на него, последил, как вертится, потом тихо сказал: «Можно и головой». Ребята все-таки просочились в дворницкую, стояли неподалеку, слушали. Добавился еще и Шурик Черепанов. Он был, видимо, в курсе дела. Сказал: «В нашем классе недавно Толика Перлухина в приют забрали. Прям с урока. Пришла тетка и три амбала. Потому что у Перлухиных 5 детей, а за комнату платить нечем. Отец безработный. Младших девчонок зачем-то в больницу, а Толика и брата в приют. Даже с улицы было слышно в классе, как он отбивался перед машиной». «Говорят, была про это телепередача», — насупленно вспомнил Тенька. «Ужас какой!» — Эвелина Полянская стиснула острые локти. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Что?» — сказал Жох. Тогда подал голос маленький Егорка. «А если восстание?» — спросил он. «Когда большая несправедливость, бывает восстание». Почему-то никто не засмеялся. Виталя большущей ладонью взлохматил Егоркины волосы. «Это отдельный вопрос».